В тени власти в мире грез, где магия законы плеть, катали на нам бремя слез, и тайну нужно одолеть. А дома главенец и крест, баланс между долгом и мечтой, убийство двойное, зловещий жест, и след ведет в омут ночной. Александра Макс душой, из тьмы харизма, опасный взгляд глубок, прошлое шрамы, тайны сны, встреча сломает ее замок. Каждое заклинание шаг вперед, улика, луч в кромешном мгле. Ну что за этой гранью ждет? Разгадка, гибель на земле. Ее дом оплот, ее щит, но сердце бьется не в попад. Александра яд, что так манит, и душу тянет прямо в ад. Он знает тайны, видит суть сквозь маску льда, сквозь толщу лет. В его глазах соленый путь, вопрос, союзник он или нет. Каждое заклинание шаг вперед, улика, луч в кромешной мгле. Но что за этой гранью ждет? Разгадка, гибель на земле. Жестокий смог и вечный бой со мной, собой.